Глава 12. Синее-синее море. Алена. Море было потрясающим. Я немедленно в него влюбилась. Возле берега, там, где тонкий белый песок, оно плескалось нежно-голубым, а дальше, в глубине, кобальтово-синим. Но это днем, а ночью... Говорила ли я, что в Наве нет солнца? Совсем нет. Да это и понятно. Подземный мир ведь. А еще тут теплее, чем сверху. Свет излучают небеса, или, как называет их Зубослав, небесная твердь. Днем она светло-голубая, местами почти белая. На закате становится кроваво-красной, а ночью совсем черной. Звезды есть, кстати, но какие-то странные. Да и вряд ли это звезды. Наверное, какое-то другое природное явление. Так вот, мы прибыли в Белую скалу, это небольшой рыбацкий поселок на берегу Синего моря, как раз на закате, и Зубослав сразу же потащил меня на берег. Я была уставшая, голодная и злая, но, увидев алую воду и розовый песок, немедленно ему все простила. Скинула кроссовки, подвернула джинсы и побежала к волнам, лижущим берег. Думала, они будут горячие, обжигающие, как лава, но нет, вода была теплой и очень нежной. Присела на корточки, намочила пальцы и лизнула. Соленая. А, великолепно! Славка, вода теплая, айда купаться! Наги не любят соленую воду, спокойно ответил он. От нее чешуя сохнет и трескается. Больно. А были бы у тебя ноги, ты бы пошел? Не знаю. Зависит от того, что бы ты предложила взамен. Я бы тебя насильно затащила. А ты голая купаешься? Если да, то не надо насилия, я сам. «Нет, в купальнике». «В принципе, тоже подойдет. А что такое купальник?» Я, смеясь, набрала в горсть рубиновой воды и плеснула в него. Он только головой покачал. «Посмотрела? Пошли в дом. Жрать хочу невыносимо». «Ну еще минуточку». «Лёль, море от тебя никуда не убежит. А вечер завтра будет новый». «Как ты меня назвал?» Замерла я. «Лёля». «А почему?» «Ну, захотелось». «Алена, это как-то официально очень. Тебе не нравится?» «Меня так только близкие люди называли». «Ну так я твой жених, куда уж ближе». Я замолчала, засунула мокрые руки в карманы. Почему-то стало грустно. «Да, жених получается. А больше у меня тут никого нет. Ни Пашки, ни Ленки со Светкой, моих подружек из группы. Ни родителей, каких-никаких, а все же близких». «Слушай, Лёль!» Сильные руки обняли меня за плечи и прижали к твердому телу. «Я все понимаю, я же не совсем дурак. Ни у тебя, ни у меня выбора нет. Мои совсем взбесились с этими их ипостасями. Им вообще наплевать, чего мы с тобой хотим. Даже если друг друга поубиваем, им все на руку. Так давай держаться вместе, а? Я не хочу жениться. Ну, вот прямо сейчас обещаю, что обижать тебя не буду. Буду заботиться, уж как умею. Но и ты меня не обижай тогда». «А как я могу тебя обидеть?» Пробурчала я, прижимаясь к мужской груди. «Да, тут хоть есть что пощупать, не то что худой и костлявый Пашка». «Да хоть как. Позорить перед нагами можешь, с семьей моей ругаться, изменять в конце концов. Да мало ли, вы, женщины, все ведьмы». «Не буду тебя позорить», — пообещала я. «Глупо это. Ты мне пока ничего плохого не сделал. Разве что родился. Но в этом ты не виноват нисколько». «Договор?» «Договор». Он выпустил меня из объятий, сразу стала зябко. И мы торжественно пожали друг другу руки. А потом он сверкнул в черноте ночи зубами и поцеловал меня в губы. От неожиданности я растерялась, поддалась, но совсем ненадолго. Уперлась ладонями в грудь, оттолкнула. Он не сопротивлялся. «Ты охренел? Мы друзья, а не это вот все». «У нагов так договоры заключаются», — с довольным видом ответил змей. «Да ладно, и у мужиков тоже?» «Нет, только с невестами. Все, пошли, холодно. И жрать хочу, я уже говорил». «Да не туда, смотри, вон лестница. По ней наверх». Я поглядела. В лестнице было что-то уж очень много ступеней. «О, интересно, а наги как по ступеням ползают? Ведь им же неудобно». Оказалось, все им удобно. Никаких проблем у Зубослава не возникло. А у меня возникли. На полпути в боку заколола, и я задыхаться начала. Это я от голода, наверное, ослабла. Посмотрев на мое злое лицо, Наг просто-напросто подхватил меня на руки, а я даже сопротивляться не стала. Ему надо, пусть таскает. Домик стоял на самом краю обрыва. Лестница вывела прямо на крыльцо. Опасно, можно и навернуться. Особенно, если дети бегать будут. Но мне-то что, я детей рожать не собираюсь. Да и вообще, это не мой дом. Зубослав так и внес меня на руках. Стульев в доме тоже не наблюдалось. Наги, чтобы у них у всех ноги поотрастали. Нас никто не встречал, да и вообще тут никого не было. Хорошо, что в каком-то ящике на кухне Зуб нашел хлеб, сыр и добротный шмат буженины. Интересно даже, сколько оно тут лежит. Но, судя по запаху, свежее. Криво порезали, сделали огромные бутерброды, слопали их в темноте, сидя на полу и запивая холодной водой из ковшика. Посуды, кстати, тоже не нашли, да. Хорошо, что вода питьевая в ведре на кухне была. Или не питьевая, но это ее проблемы. Мы выпили и выжили. Как свет включать в доме, не поняли, разбираться не стали. С радостью обнаружили, что в туалете есть холодная вода в кране, умылись и завалились спать. Вдвоем, в одной спальне. «Зубик, братишка, как ты вырос!» Я подскочила с подушек, с удивлением уставившись на незнакомую змеюку в роскошном золотом камзоле с кружевами и жемчужными застежками. Узкое лицо, русые волосы, золотые глаза. Женщина была похожа на Злату, только чуть старше. «Жалеслава, тебя не учили, что врываться в чужие спальни невежливо?» – прошипел Зуб. «А если бы я тут голый был?» «И чего я там не видела?» «Ничего ты там не видела. Выйди, пожалуйста, ты смущаешь Алену. Мы приведем себя в порядок и спустимся». «Куда спустимся?» – шепотом спросила я. «Тут один этаж всего». «Один над землей и один под землей, как и во всех порядочных домах». Змеи подколодные». «Да-да, именно так. Ты идешь в ванную или я первый?» Я прислушалась к своему организму и поняла, нужно поспешить. При свете дня мне все тут нравилось. И светлый мраморный пол, и привычный уже бассейн, и круглый унитаз. Еще бы вода была горячая. Но мы не гордые и холодные умоемся. Из-за двери Зубослав путанно извинялся за сестру. «Тут, в провинции, нравы проще. Ты не сердись на нее. К тому же мы, наги, не так устроены. У нас все чешуей прикрыто. Мы голыми бываем только во время исполнения супружеского долга». «Как-то ты странно секс называешь», крикнула я, заворачивая сверкающий медью вентиль умывальника. «Да, вот такой я скромный мальчик». Скромный мальчик за дверью оказался совсем не скромным. Он был абсолютно пугающе гол. Я прекрасно могла разглядеть все рельефы Зубославова тела. И, честное слово, поглазеть было на что. Худощавый, как и многие ладно скроенные юноши, с гладкой и светлой кожей. Волос на теле не имелось. Видно, что Зуб не пренебрегает физическими упражнениями. Все на месте. Пресс, мышцы груди, бицепсы там и тому подобное. Но вот ниже пояса была черная чешуя и длинный хвост. И это порядком разочаровывало. Он поглядел на мой восхищенно растерянный вид, по-мальчишечьи ухмыльнулся и, поиграв мышцами на груди, проскользнул в ванную, буквально вжав меня в косяк. «А я что?» Я только вздохнула о несбыточном и пошла приводить себя в порядок дальше. Благо, волосы короткие, и их можно просто расчесать пальцами. Кстати, у Зуба в карете был сундук с вещами, а тут в комнате шкаф. У меня не было ничего. Я раскрыла створки шкафа, нашла там белую мужскую рубашку, интересно, чья, чистая совсем, пылью и затхлостью не пахнет. Надела, закатала рукава и завязала полы узлом на животе. Пока сойдет. Но вообще подозрительно. Дом вчера был пустой, но свежие продукты и отсутствие пыли говорили об одном. Тут кто-то живет. Не сестрица ли с муженьком своим, а? А нам где жить, скажите, пожалуйста? Зуб, а чей это дом? Спросила я Нага. Безобразно свежего и чисто выбритого. Наш. Мой. Ну, матушкин, но теперь наш. А кто тут живет сейчас? Никто. Он пустой стоит. Жалко его иногда проверяет, ее муж тут в Белой Скале староста поселка, но у них свой дом, не такой маленький. Это и не дом вовсе, а так, дача летняя. Три спальни, кухня и подземный этаж. Дача, угу. Я в малосемейке с Пашкой жила общей площадью в 25 квадратов. Для меня это целый коттедж. Вот только уборки тут немерено. Но я в горничные не нанималась. Полы мыть не буду, пусть даже не думает. Ты готовить вообще умеешь? — спросил Зуб, словно специально надевая точно такую же белую рубашку. — Нет. — И я нет. Нужно будет кухарку приходящую искать. Ну, сестрица посоветует кого-нибудь. — Вот что, Слав, давай на берегу объяснимся. Я не уборщица, не повариха и не посудомойка. — Я уже догадался. — И спать я с тобой не буду тоже. — А это еще почему? — Потому что я не извращенка. — Лёль, Наши виды биологически совместимы. У нагов и берегинь рождаются жизнеспособное потомство, которое, в свою очередь... Ты змей! Что есть, то есть. Я так не могу. У меня на тебя не стоит, понимаешь? А, тебе нужно время. Не вопрос. Мы быстренько поженимся, чтобы мои заткнулись. А там свечку уж держать никто не будет. Ты не понял. Я буду спать только с человеком. Поэтому или отращивай ноги, или оставайся девственником. Охренеть, конечно. Зубослав выглядел очень недовольным. Я как бы рассчитывал... Ноги, Зуб, ноги. Ну, может, они вырастут, когда мы брак консумируем. Или не вырастут. Тоже вариант. Ну и все. Хорошо. Неожиданно согласился Зубослав. Я согласен. Мне этот твой секс вообще без надобности. Я же не пробовал, не знаю даже, что это такое. А вот ты пробовала. И это твои проблемы, как ты будешь воздерживаться рядом с таким красивым, мужественным мной. Договор? Спросила я, протягивая ему руку. Договор. Пожал мне пальцы Наг. А поцеловать попытки не сделал, гад такой, хотя я ждала. «Ты не против, если свадьбу будем тут играть, в Белой Скале, и никого, кроме моих друзей и самой близкой родни, звать не будем?» «Да мне вообще пофигу», — вздохнула я. «Ну, море, красиво, романтично». «И никому до нас дела нет. Жало все организует, дед оплатит. Нам нужно только кивать и выбирать сорта рыбы на праздничный стол». «Звучит весьма оптимистично. Я согласна». Конец первой серии. Читала Ева Ларина.